чтобы прикончить лысого ублюдка, но и сам при этом раскачивал в правой руке цепью своего жуткого орудия и не сводил взгляда с побледневшего от напряжения волка. Сиплый держал на мушке то Грега, то три гвоздя. Буран уверенно целился в голову старику, цедя проклятие сквозь стиснутые зубы. Я не знаю, как они друг друга не перебили. Один резкий удар по двери легко бы отправил их всех прямиком в чертоги темного бога. Всего лишь один чуждый звук, и пальцы бы сдернули спусковые крючки. Только когда со второй палубы наверх поднялся мертвец, страсти улеглись. Равнодушный первый помощник, дежуривший в лазарете, спросил у выцеливающих друг друга моряков, почему никто не проверил, вдруг Аргаст просто ранен. Крюкомет рассказал ему об Эльме. Каким-то чудом это отрезвило матросов. Да, старик взбесил пуще прежнего из-за своей ненависти к мертвецу, но Буран предупредил, что вышибет ему мозги, если тот не заткнется. Три гвоздя сказал, что никогда в жизни не видел неприкасаемого в таком состоянии. Он сказал, что устами Бурана говорила сама смерть, и только потому старик отступил. Рассказ бывшего дознавателя я слушал хмуро, думая о судьбе Аргаста. Я испытал нешуточное облегчение, узнав о выстреле, прервавшем жизнь капитана. Постыдное облегчение. Если Эльм не прикончил Дувала, значит, Гром возвращался на борт звездочки, зная. Он возвращался назад с мыслью о двух мальчишках, погубивших его корабль и его команду. Он ведь был неплохим человеком, а вышло так, что гибель Аргаста оказалась мне во благо. Светлый бог, как же мерзко понимать такие вещи. Что хорошие люди могут оказаться по ту сторону, что на твоем пути всегда может оказаться кто-то лучше тебя, но противостоящий тебе. Кем в такой ситуации становишься ты сам, если твой противник заведомо хороший? Знаете, мне кажется, что чуждая смерть всегда обладает аурой. Она всегда касается тех, кто к ней так или иначе причастен. Стражник, выгнавший за ворота бродягу, почувствует холодок на спине, когда тело бедолаги станут рвать волки. Судья, отправивший в ледяную трубу преступника, вздрогнет, когда палачи разденут несчастного и спихнут в потемневший от замерзшей крови ад. И осужденный, оставляя куски плоти на острых льдинах, пролетит сотни ярдов, прежде чем разбиться о смёрзшиеся трупы. Случайно оброненное слово, грубое или равнодушное, вернется позже, когда человек, которому требовалась твоя помощь, твоя поддержка, просто исчезнет, бросившись на меч или засунув дуло дальнобоя себе в рот и нажав спусковой крючок. Каждый такой шепоток смерти оставляет отпечаток на душе. В тот момент мне казалось, будто моя уже покрыта черными язвами чужого горя. Вся, целиком и полностью. Стрелка они нашли. Буран обвинял в убийстве старика и его недовоинов. Старик считал, что капитана застрелил либо Буран, либо мертвец. Крюкомет требовал прекратить истерику и обещал разобраться. Тройка предположила, что убить капитана мог тот лысый недоносок. Но Буран уверил, что выстрел раздался с корабля. Абордажники предупреждали, что не потерпят на капитанском посту первого помощника, который должен был возглавить судно в случае гибели Аргаста. Мертвец холодно объяснял, что никто никогда не согласится подчиняться вожаку головорезов. Труп капитана замерзал под ослепительным солнцем пустыни. Они спорили о том, кому достанется его корабль. Это было еще более мерзко, чем моя сокрытая радость по поводу столь удачного выстрела. Власть все-таки получил мертвец. Стоя под прицелом штурмовиков, он встретил взгляд старика и сказал, что сейчас не время для старых дрязг, что потом в порту они во всем разберутся, а сейчас важнее всего убраться из этих проклятых льдов, и сделать это они могут лишь вместе. Я не знаю, почему абордажники не расстреляли первого помощника на месте, но Три Гвоздя рассказал, что он сам заслушался речи мертвеца. Штурмовики первыми опустили оружие. Дальнобой, из которого убили Аргаста, нашелся в тамбуре первой палубы, ближе к корме. Подозрения с Бурана были сняты, он просто не успел бы добежать. Старик без устали клялся, что лишь два штурмовика покидали обзорную в кают-компании. То были Рэмси и Март, которые спустились вниз, чтобы помочь палубным крысам справиться с колеткой. Шон был в гальюне. Скотти, отправленный Айзом в кладовую за припасами, вообще все пропустил. Да и самого Айза в момент выстрела не было в общей комнате. По словам Кока, тот ковырялся на теплом складе и слышал, как кто-то пробежал по коридору после выстрела. Споры прекратил мертвец. Он сказал, что виновный будет наказан по всей строгости корабельного закона, как только команда будет в безопасности в порту. Там он обещал запереть все люки и не открывать их, пока не допросит каждого моряка на борту и не найдет убийцу. Ему поверили. Ссора угасла, но затаилась в темных коридорах замерзшего корабля. Только в одном помещении команда «Звездочки» больше не собиралась. Штурмовики перетащили свои вещи на первую палубу. Клянусь светлым богом, никто из них не убивал капитана. Я буравил взглядом каждого из абордажников, стараясь дотянуться до самых потаенных уголков их чувств. Никто не боялся правосудия, никто не чувствовал вины. И никто больше не доверял палубникам, считая их виновными в убийстве. Мои товарищи отвечали им теми же подозрениями. Я проверил всех моряков, полуприкрыв веки, спрятавшись под сыроватым одеялом. Шон был объят ужасом и уже перестал различать Яффи и Сом, забившись в свой угол и укрывшись головой под шкурами. Он вряд ли смог бы удержать в руках дальнобой, а уж тем более попасть из него в капитана. Айс. Айс угрюмо старался забить голову мыслями о том, что и из чего ему готовить. Мрачный и несчастный Кок жалел, что оказался на борту «Звездочки» и хотел оказаться как можно дальше от нее. Скотти нервничал и переживал за Квана. Почему-то больше всего его заботила именно болезнь нашего врача, который, надо сказать, последний день пролежал без сознания у себя в лазарете под присмотром Фари. Мертвец? Безмолвный человек-пустота вернул мне компас при первой возможности и совсем без моего напоминания. Неторопливо оглянулся, когда оказался рядом, и невероятно ловко вложил мне в руку черную коробочку, а потом ушел. Я проводил первого помощника «Звездочки» взглядом и, наверное, именно в тот момент понял, кто на самом деле стрелял в капитана. Это было горькое понимание. Настолько горькое, что на глазах проступили слезы, и я спрятал их под тяжелым одеялом. Он сделал это, чтобы скрыть тайну компаса. Застрелил в спину боевого товарища лишь бы... О, мне стало еще хуже. Невероятно долгий и трудный день подходил к концу, и его итогом стала полная безнадежность. На кухне спальни царила мрачная тишина. Лишь угрюмый Айс колдовал у плиты, разогревая воду и размачивая вяленое мясо. Половник уныло звякал о стенки котла. Я не хотел дожидаться ужина, мечтая провалиться в спасательный сон, но вместо этого мертвец послал меня на третью палубу. «Надо опять спуститься вниз», — глухо проговорил наш новый капитан, пройдя к моему лежаку. «Узнать, что шестерня сделал с двигателями. Если сможешь, открой двери. Если боцман еще жив, ты понимаешь, что нужно сделать». Я откинул одеяло и посмотрел в безжизненные глаза мертвеца. Очень хотелось отказаться, но в голосе бывшего первого помощника чувствовалась успокаивающая уверенность и сила, будто убийца капитана действительно знал, что нужно делать. Вручив Фаре теплую рубаху, в которую был завернут компас, я без слов отправился вниз, прихватив с собой клинок и вновь заряженный дальнобой грома. Никаких эмоций во мне не нашлось. Слишком много переживаний выпало в этот день. Слишком много. Я превратился в покорный механизм, сконцентрировавшись на задании мертвеца, без страхов, без сомнений, без надежды. В безмолвных коридорах нижней палубы я то и дело сталкивался со следами очищения. переступая через тела измененных инструментариев, которых освободила смерть Болеара, я вспоминал тот жуткий взгляд у вентиляции и думал, зачем шаман так поступил, и почему он не забрал себе всех матросов звездочки, почему не забрал шестерню. Я понимал, что боцмана миновала судьба товарища только благодаря его желанию служить шаману. Калека мечтал избавиться от уродства и боли, но почему на это пошел сам Болеар? Неужели не проще было обратить всех моряков на борту? Или, изменившись, те не смогли бы доставить его туда, куда хотел попасть заклинатель? Что они вообще могли, запертые в клетке из гниющей плоти? Они могли убивать это, убивать тех, кто хотел помешать старому безумцу. Шестерню я нашел в двигательном, рядом с откинутой в сторону металлической крышкой. Он лежал на полу, скорчившись, зажав обрубок руки между ног, и был мертв. Грязные плиты отсека залила густая, прилипающая к подошве смесь, натекшая из этой самой дыры в защитном кожухе и смешавшаяся с кровью инструментария. Кроме тела шестерни, я увидел труп еще одного из измененных механиков. Перед смертью шестерня сунул в сердце звездочки лом, и теперь тот торчал из отверстия, будто клинок. Впрочем, он и был клинком, оборвавшим жизнь корабля. Даже мне, человеку далекому от секретов инструментариев, стало ясно, запустить двигатель не получится. С этой новостью я вернулся назад. Первым делом мертвец отправил Скотти вниз за Энгу из бака, затем внимательно выслушал мой рассказ, не перебивая. Когда я закончил, наш новый капитан лишь кивнул. «Что будем делать?» — спросил у него крюкомет. «Подчинить двигатели мы не сможем». «У нас есть лайер», — сказал мертвец. «Там поместится человек 6», — скептично заметил Грег. «Значит, на броне поедем. Защиту соорудим от ветра и будем меняться. Все решаемо. Это все равно лучше, чем идти пешком. Сколько мы прошли от приюта? 2-3 дня. Пешком умаемся, но и это реально. Ничего, справимся», — воодушевился крюкомет. «Я сам об этом думал все это время». Айс загремел мисками, разливая парящее варево. На кухне стало значительно теплее благодаря Энгу и льду с нижней палубы. «Хорошая идея», — закивал Зиан. Остальные моряки чуть приободрились. Я смотрел на ученика-шамана с подозрением. О нем говорили, что бедняга надорвался и слег, но сейчас энергия в Анваре била через край. «Сразу надо было так уходить», — вставил половой. «И бросить корабль?» — посмотрел на него крюкомет. Одноглазый пожал плечами. «Ну а как итог, мы его с собой забираем, да?» «Ты стал занудой, половой. Я бы еще вспомнил про того ублюдка за бортом, но, боюсь, тогда не только ты посчитаешь меня занудой. Я возьму его на себя», — проронил молчащий Буран. «Он меня боится, я знаю. И я смогу с ним справиться. Пусть просто приблизится, и я его прикончу». Это были первые слова неприкасаемого после того, как он спустился к нам на палубу. «Сколько у нас таких горячих за бортом осталось, а? Завали пасть уже, половой», — возмутился Сабля. «И без тебя на душе одно дерьмо осталось». «Ужин», — буркнул Айс, сцапал свою миску и плюхнулся на топчан. «Сами забирайте». Горячий бульон с мясом был великолепен. Я угнездил миску в скомканном одеяле и набросился на еду, словно голодал неделю. Команда постепенно сбрасывала с себя оцепенение и наполняла меня надеждой. Сабля выудил откуда-то из вороха тряпья бурдюк из плотной кожи. Обменялся взглядами с мертвецом, и новый капитан неожиданно для всех кивнул. «Давайте кружки, братцы!» — осклабился Сабля. Запахло шаркуньей настойкой. Кто-то лил ее в перцовый чай, кто-то, наоборот, хотел вкусить истинного пойла. Но никто не отказался от запрещенного на борту продукта, тем более когда сам мертвец разрешил отступление от закона. Новый капитан молчал, наблюдая за тем, как Сабля разливает напиток. Затем взял свою кружку в руки и приподнял ее, привлекая внимание. Мы притихли. «Сегодня погиб наш капитан», — проговорил мертвец. «Я служил под его началом 7 лет. Дольше, чем многие из вас. Начал простым моряком, спал в общей зале и добрался...» «Докуда добрался?» Аргас был хорошим человеком, иногда слишком мягким, но всегда справедливым. Команда всегда значила для него больше, чем он показывал. Если бы нужно было спасти мир или спасти ребят из палубной команды, думаю, Гром выбрал бы нас. Мертвец прищурился, глядя в пустоту, кивнул своим мыслям. «Теперь Аргаст отправился к темному богу, и вместе с ним ушла жизнь из нашей звездочки. Так и должно быть для настоящего покорителя пустыни. Один корабль, один капитан». Я заметил, что рука мертвеца дрогнула. «Я клянусь, что виновный в гибели Аргаста Дувала будет найден и наказан. Чего бы мне это ни стоило. Убийца получит по заслугам». Сабля закивал слова мертвеца. Буран горько хмыкнул. «Но сейчас мы должны думать о том, чтобы выбраться отсюда и не потерять кого-то еще. Так бы сделал и капитан». «Да», — поддержал его крюкомет. Он держал кружку у носа, вдыхая пары. «Сегодня я поговорю со стариком, и завтра же мы отправимся на лайре в сторону приюта. Все вместе. Мне не просто говорить, но сейчас у нас есть шанс это сделать. Раньше нам пришлось бы кого-то оставить здесь, и Аргаст никогда бы на это не пошел, я знаю. Теперь у нас есть шанс». Он ненадолго замолк и добавил. «За стенами звездочки еще осталась та тварь, что убило так много наших товарищей. Но она тоже смертна, поверьте мне». «Не волнуйтесь за него», — угрюмо подтвердил Буран. «Он мой. Только вместе, только прикрывая друг друга, мы спасемся. Пустыня не любит одиночек». Половой едва сдерживал свой сарказм, но понимал, что сейчас его шутки будут неуместны. Было что-то в голосе мертвеца, что-то вселяющее надежду. «Пусть темный бог будет добр к Аргасту Дувалу». Бывший первый помощник посмотрел каждому из нас в глаза, торопливо отведя взгляд, когда столкнулся с моим. Я выпил вместе со всеми, закашлялся от горечи и пожара в горле. Глаза заслезились. «Ничего, ребятишки, ничего, все будет хорошо», — продышался крюкомет. В закоптившихся светильниках над нашими головами дрожали огоньки горящих фитилей. По нутру разливалось тепло от настойки и бульона, и почему-то мне стало значительно легче. В тот момент я поверил, что действительно все будет хорошо. Мы — последние моряки-звездочки, как-то сами собой сбились в полукруг у плиты мастера Айза, наслаждаясь горящей пищей, теплом от печи и внутренним жаром от шаркунки. Почему-то здесь и сейчас все беды растворились сами собой. Потом Скотти забрал чан с бульоном и отнес его штурмовикам, перебравшимся на первую палубу, а Сабля передал им через корсара свой бурдюк с шаркункой. От этого жеста стало еще теплее. Определенность будущего оттолкнула прочь мрачные события предыдущих дней. «Мы уйдем на лайре, и никто нас не остановит». После ужина я вызвался отнести бульон в лазарет, и там меня ждала еще одна приятная новость. Впавший в забытье Кван очнулся. Когда я вошел в теплое помещение, особенно теплое после мороза в коридоре, то увидел, как он сидит за своим столом, кутаясь в посеревшую шкуру ледового волка, и при свете нескольких лампадок возится со своими чашками, порошками и зельями. Торос полулежал в своей койке и наблюдал за доктором с унынием. «О, Юнга!» — увидел меня Кван. Он был бледен, казался слабым, но в глазах вновь зажегся огонек. «Я как раз хотел идти за ужином. Торос говорит, что с нами кто-то сидел, но сейчас...» «Я рад, что вам лучше», — перебил я его. «О, ты не поверишь! Я чувствую, что болезнь уходит. Но что это было? Никак не пойму. Жаль, очень жаль. Если бы смог разобраться, то, может быть, В гильдиях узнали бы о новой лихорадке. Лихорадка Квана звучит. Может быть, меня взяли бы куда-нибудь на обучение, а? Плюнули бы на возраст и взяли. Не так, как тогда. Никогда не видел доктора таким жизнерадостным. Наверное, это было зелье из красного мха. Я экспериментировал с ним, когда совсем стало плохо. Определенно оно. Я промолчал. Мне казалось, что недомогание Квана прошло из-за случившегося на третьей палубе. Что не болезнь терзала доктора, а магия обезумевшего шамана. Чары рассеялись после того, как я... — Как там дела, Юнга? — спросил Торос. Он выглядел бодро для человека, несколько дней назад получившего заряд дальнобоя в спину. — Все совсем плохо? Он увидел, как по моему лицу пробежала тень. — Буран уже сказал мне, что Грома убили, — произнес он. — Еще одно поражение для бесполезного Тороса из неприкасаемых. От него всегда было вреда больше, чем пользы. Но что с двигателями, Юнга? Что вообще говорят? Я сел рядом с ним, приготовившись к неприятному разговору, налил Торосу похлебки и протянул миску учителю. Говорят, что все будет хорошо. Глава 11. Пустыня. Мне снились огненные твари, мелькающие среди обломков ледового лабиринта. Я бежал от них невероятно ловко, быстро, не чувствуя ног. Отталкивался от льдин и взмывал воздух, будто снежинка. Потом вновь падал, озираясь, и вновь взмывал к черным небесам, еще выше. Дыхание в груди замирало. Мне казалось, что теперь-то я точно разобьюсь, что просто не смогу оттолкнуться в следующий раз. Но раз за разом я взлетал все выше и выше, а внизу, слева и справа от меня, неслись по пустыне огненные фигуры неведомых зверей, и лед за ними оплывал, словно китовое сало на сковороде, и проваливался в небытие. Из щелей прорывались на свободу скользкие щупальца темного бога, и я ждал, когда же он вырвется наружу целиком. Компас я держал перед собой, словно ребенка, защищая его от преследователей. Прыжки мои становились все выше, преследователи все ближе, и вот, наконец, я понял, что падаю прямиком на оскалившуюся пламенем пасть чудовища. Сверкающие голодные глаза твари мигнули, и перед тем, как огненные зубы схватили меня, я понял, что это Эльм. И тут лязгнул запор на двери. Я вывалился из обжигающей пасти монстра прямиком в темную кухню и подскочил, слушая, как быстро колотится мое сердце. Моряки зашевелились, встревоженно оглядываясь. «Что это было?» — пробормотал с просонья крюкомет. Кто-то, я не видел кто, толкнул дверь и выругался. «Заперто! Нас заперли! Что за дела? Откройте!» — орал Сабля, перемежая требования открыть дверь. С ужасающей руганью он барабанил в глухую перегородку, но с той стороны никто не отвечал. Скотти выскочил в наш старый зал проверить дальний выход, коридоры. Но вскоре вернулся обратно с вестью, что и там выход заперт. «Что это значит? Что происходит?» — завыл Зиан. «Что это, капитан?» Мертвец поднял руку, призывая к тишине, и мы услышали, как что-то загудело снаружи, заскрежетало, словно корабль застонал от отчаяния. «Что это?» — тихо спросил Фари. «Это подъемник. Наши товарищи с верхней палубы спускают вниз лайер», — охотно поделился половой. «Есть что пожрать, Айс». Кок не сразу понял просьбу старшего матроса, а потом просто отмахнулся. «Что значит «спускает лайер»?» — крикнул Зиан. Его возмущение резало мне душу. Я даже поморщился. «Это значит, что, как там сказал наш новый капитан, только вместе, только прикрывая друг друга, спасемся, да?» «Это не смешно», — заорал Зиан. «Совсем не смешно». «По-моему, как раз смешно», — пожал плечами одноглазый. «Это пустыня, у нее свои законы». «Это...» — «Не смешно!» Голос Зиана исказился, в нем появился металлический лязг и басовитые нотки. Изменения заметил не только я. Сабля отвлекся от двери, уставился на молодого шамана, но тут что-то громыхнуло, и гул исчез. «Все спустили. Сейчас заведутся и поедут с песнями до приюта, а там всех рассудит пустыня». Половой демонстративно зевнул. «А мы тут сдохнем, запертые». «Точно?» — привычным голосом спросил резко успокоившийся Зиан. «Точно спустили?» «Ага», — кивнул Половой. «Ну, неужели?» — вздохнул шаман. «Дождался». Он сделал странный жест, будто вытолкнул из себя что-то. Я почувствовал, как мои мышцы онемели, словно обратились в лед, и плюхнулся без сил на топчан. С глухим стуком на лежаки и на пол попадали те моряки, кто был на ногах. Остался стоять только Зиан. «Я люблю лайеры. Ими можно управлять в одиночку, без участия кого-либо еще. Знаете почему? Потому что если где-то что-то можно испортить, то вы, люди, делаете это с успехом, потому что у вас всегда что-то происходит!» Анвар сорвался на крик. Мертвец что-то прохрипел. Он прикладывал титанические усилия, чтобы хотя бы повернуться к Зиану, который, как мне показалось, стал даже выше ростом. «Вот не надо так надрываться, расслабься. Так ты угаснешь быстрее и почти без боли. Я кое-что знаю о вашем устройстве. Годы научили меня многому, хотя я до сих пор ошибаюсь в оценке ваших умов и душ». Внутренности холодели, дышать становилось все тяжелее, но я не сводил взгляда с Зиана, с того, кто когда-то был Зианом. Светлый бог, с души Анвара свалилась броня, за которой полыхала кипучая ненависть. «Конечно, я должен сказать вам спасибо. Если бы не вы, не ваша жажда наживы и любопытства, если бы не тот старик, ищущий новые знания, я бы не смог ничего сделать и так бы и лежал в заваленной каюте в компании с капитаном Жалем. Но будьте вы прокляты, даже голодные ледовые волки не жрут собратьев в эпоху трудностей, а вы... Боже, капитан Жаль пожертвовал собой, когда раскрыл меня. Он приказал запереть дверь, прежде чем я взял его. У вас такие герои бы нашлись? Вот не думаю. О, славный сын героя, без единого человечка, с хоть каким-то признаком дара на борту. Не то что у вас. Три носителя. Это великолепно, правда. Еще бы, команда попалась достойная». Фари лежал на соседнем топчане, пристально наблюдая за Зианом и нервно трясся, закусив нижнюю губу. Мне показалось, что он собирается заплакать. Но видел я это уже сквозь дымку. Глаза стекленели, я не мог даже моргнуть от слабости. Сердце стучало все тише, не справляясь с загустевшей веной кровью. В ушах зазвенело, горло сдавили невидимые тиски. Зиан орал на нас, выплескивая напряжение. Я чувствовал, как негодование уходит из того, кто поработил ученика Болиара. «Я должен был взять этого мальчика до того, как ваша посудина ушла из приюта. Но я никак не думал, что такая с виду успешная команда так спасует перед трудностями. А этот ваш шаман — проклятие, ну нельзя так завидовать и бояться старости. Я бы помог ему, а он тупица. О, какие были планы! Отправиться в Содружество, где заклинатели льда гораздо больше, чем на Хилом Севере. Но этот дряхлый дурак, пусть его душа застрянет между темным и светлым богом и никогда не обретет покоя, сорвался, не смог усмирить гордыню, голод. Да еще и впутал этого сумасшедшего калеку. Нет, был шанс, что мне повезет, и его план сработает, но... Ваши юнги... Да, череда людских совпадений и замыслы вновь пострадали. Это обидно. Он чуть успокоился. глубоко вздохнул. «Кстати, за кем из вас охотится тварь южных колдунов? Я помню, когда их по льдам ходило в достатке, они сильно мешали жить, но сейчас мне казалось, что гончие перевелись. Я думал, что капитаны больше не высовывают носа из-за своего южного круга. Ошибаюсь, за кем он охотится, а? Не люблю я их чар, они заставляют чувствовать себя слабым». Зиан с интересом оглядел нас, лежащих в бессилии. Мертвец опять что-то прохрипел, но шаман его словно и не заметил. Фари в ужасе дрожал у себя на топчине, и я не мог понять, почему в нем нет того чудовищного спокойствия, как в сердцах умирающих вокруг корсаров. Жизнь утекала из звездочки по воле того, кто вселился в тело юного заклинателя. Из всех, кроме Фари. Тот словно не был подвластен темным чарам. «Впрочем, это уже не суть важно. Добраться на корабле до Содружества мне не суждено. Спасибо вашему коллеге, будь он проклят. Товарищи ваши сверху меня с собой брать не стали, что очевидно, но похоже на вас, людей. Лаэр спустить в одиночку, я знаю, невозможно, но вот управлять им я смогу. Жаль, придется обойтись без штурманов. Но ничего, рискну». Вновь заскрежетал засов. Фари вздрогнул. «Самое обидное, что все это я делаю, чтобы избавить мир от пустыни. Когда-то давно у меня почти получилось, но человеческая слабость сделала свое дело, и теперь обо мне вспоминают как о сумасшедшем. Где те шаманы, что прокляли мое имя за то, чему я научился? Даже памяти о них не осталось, а я...» Дверь отворилась, и на пороге появилась фигура. Пошатываясь, она вошла в кухню, и я узнал Шона. Бедный моряк был похож на ожившего мертвеца. «Прощайте!» Зиан отвернулся. И тут Фари вскочил с топчина, отбросив в сторону шкуры. Странно всхлипнув, он ринулся вперед, наступая на тела недвижимых моряков. В ее руках появился узкий клинок. Зиан обернулся, глаза шамана расширились в изумлении. Он отшатнулся, но Фари настиг его и одним ударом повалил заклинателя на пол. Взметнулась рука с мечом. Один раз, другой, и злая волжба, приковывавшая меня к лежаку, отступила. В другой руке Фари сжимал компас. Моряки зашевелились, кто-то пытался подняться, но вновь падал. Мертвец встал на колено и опустил голову, борясь с дурнотой. Шон тряпичной куклой упал навзничь, гулко стукнувшись затылком о металлический настил. «Оружие в руки и бегом, бегом! Я на верхнюю, кто-то должен спуститься вниз, к Лаэру!» — прохрипел Буран. Он встал первым и, пошатываясь, бросился к выходу. «Они не должны уйти!» Я еле сел. Сердце мной билось мерно, но слабость еще кружила голову. К горлу подкатила тошнота. Нащупав рукоять дальнобоя, я поднялся на ноги и двинулся за Бураном. Если с людьми старика произошло то же, что и с нами, у меня была фора. Фари стоял на коленях у трупа Зиана. «Вставай, Фари, вставай!» Он тупо посмотрел на меня. «Ну же, Фари!» Я потянул его на себя, и мой друг покорно встал. «Давай идем!» Откуда-то сверху раздался приглушенный вопль. Так кричит от боли попавшее в капкан животное, а не человек. Мне стало холодно от понимания. Если сила шамана повалила на лед всех людей в округе, то этим не мог не воспользоваться Эльм. Мимо пробежал шатающийся Скотти, за ним посеревший лицом Сабля. Глянув на меня, последний сухо бросил: «Оставь его!» Я послушался и потопал за хромающим Саблей. Эльм видел, как посреди ночи люди выбрались из своего корабля. Небо затянуло тучи, сдерживающие сине-алые огни светлого бога. Свет не мог пробиться к пустыне, запертой в черные контуры тяжелых облаков. Но силачу и не нужна была помощь небесного властителя. Сосуды восхитительной жизни пестрели перед глазами красными прожилками, различимые в любой темноте. Их было шестеро. Всего шестеро. Гончая подобралась. Сейчас его время. Он без труда разорвет на части слепых в ночи моряков. Выпотрошит каждого поодиночке. Чем меньше корсаров останется на борту корабля, тем проще будет раздобыть компас. Мысли об артефакте причиняли Эльму боль. Он вздрагивал, когда вспоминал о том, как близка была добыча в том городке, что знаменовал его перерождение. Если бы знать, если бы хозяин нашел его раньше, если бы он не нашел его вовсе. Бывший силач вздрогнул от калейдоскопа лихорадочных воспоминаний, несущих только страх и боль. Все эти мечтания по жизни, встречи и разочарования. Сейчас все было ясно и просто. Он почти не скучал о тех временах, когда принадлежал лишь себе. Эльм склонился и осторожно выбрался из расщелины, не сводя взгляда с фигур людей. Четверо копошились на верхней палубе. Он отчетливо слышал, как металл ударяется о металл, как скрежещут цепи и гудит под ногами моряков промерзшая обшивка. Двое торчали у распахнутых дверей на втором уровне. Что они делают? Очередная вспышка с неба попыталась пробиться сквозь облака, и Эльм увидел черты небольшого кораблика, что раньше торчал на верхней палубе ледохода, а теперь повис в воздухе, обвязанный цепями подъемника. «Лайер! Они спускают лайер?» «Думают уйти от него, уйти от хозяина!» Слуга черного капитана ощерился и, крадучись, пошел к кораблю. Под ногами тихо шуршал снег, пустыня молчала. За эти дни он привык к ее голосу, к песне ветра, к стону льдов. Они умиротворяли, но сейчас воздух разносил скрип металла и возгласы. «Давай осторожно!» — крикнул кто-то из людей. Эльм видел его кровь. Моряк стоял на крыше лайера, вцепившись в цепь. «Чуть правее! Так, отлично!» Трое наверху, двое на второй палубе, тщетно пытаются разглядеть в ночи хоть что-нибудь. Один на крыше. Силач припал ко льду, чтобы его ненароком не увидели с борта посудины, и пополз к добыче. Лайер, наконец, достиг цели. Со скрежетом задел траками гусеницы шаппа, отчего моряк на крыше выругался. Эльму оставалось не больше 100 шагов до ничего не подозревающего корсара. Или подозревающего? Силач замер, наблюдая за второй палубой. Эти двое наверняка следили за происходящим и пытались сквозь прицел нашарить во тьме опасность. Радок велел беречь себя. Радок будет недоволен, если его новая гончая исчезнет. У Эльма не было дальнобоя. Он полагался на свои силы, да и громоздкое оружие во льдах только мешало. Верный крюк — лучшее средство для борьбы. Но сейчас он бы не отказался от одного выстрела. Сбить пирата с крыши и раствориться в темноте. Пополнить счет. «Спускайтесь! Волк, Сиплый, вы! Первые! Март! Валенгайм! Рэмси, прикрывайте сверху, этот ублюдок где-то рядом!» Эльм кивнул слова матроса. Тот даже не представлял, насколько рядом этот ублюдок. По металлическим ступеням внешнего трапа застучали тяжелые ботинки моряков. Силач подполз почти к самым тракам шаппа и затаился меж наметенных пустыней сугробов, почти поглотившие поддерживающие катки. Когда моряк вдруг рухнул на крышу лайера и кулем скатился вниз, грохнувшись о палубу разведывательного кораблика, Эльм нахмурился. Сверху послышались звуки падения. Два пирата безмолвно повалились на ребристую поверхность технического хода. Лязгнули о сталь упавшие дальнобои. С верхней палубы неторопливо соскользнуло вниз оружие одного из стрелков, упало на крышу лайера, и оглушительный выстрел надорвал молчание пустыни. Эльм прищурился. «Ловушка? Что они задумали?» Потянув носом воздух, он настороженно подался назад. Тот, кто рухнул с лайера, вряд ли сделал это специально. От такого можно и кости перемолоть. Переждав минуту, гончая тихо снялся с места, в несколько секунд оказался у корабля разведчика и ловко забрался на броню. Упавший моряк лежал на спине, глядя перед собой раскрытыми от изумления глазами. Изо рта лениво поднимались облачка пара. Правая рука была выгнута под неестественным углом. Любой другой на месте пирата давно бы уже верещал от боли. Встретив взгляд Эльмы, плечистый корсар попытался пошевелиться, но не смог. Бывший силач присел над моряком и улыбнулся, показал крюк так, чтобы недвижимый пират его увидел. От страха в глазах добычи по спине Эльмы пробежали мурашки удовольствия. «Привет», — сказал он и оскалился. Крюком спорол темную парку моряка, наслаждаясь его ужасом, а затем медленно воткнул сталь в живот пирата. Тот даже не закричал, захрипел. Пары крови ударили в нос гончей, и тот закрыл глаза, впитывая сладкую жизнь. Что-то случилось у них на корабле. Что-то потрясающее. Когда сердце корсара остановилось, Эльм, пьяный от счастья, поднялся на ноги и прислушался. Тишина. Его ждало настоящее пиршество и компас. Гончий ловко перепрыгнул с борта лайера на траке Шаппа, перемахнул через поручень и поспешил к трапу на вторую палубу. Где он это видел? Остались открытыми двери внутрь. Хранилище крови. Эльм едва не взвыл от предвкушения. Один из сторожей пришел в себя как раз для того, чтобы получить крюком в горло. Крепкий длинноволосый мужчина стоял на коленях, опираясь на дальнобой, когда Эльм возник перед ним и с размаху разрубил замотанную в шарф глотку. Капли крови взмыли к небу и осыпались миллионами чуть видных кристалликов розового льда. Выстрел ожег грудь Эльма пламенем и отбросил его назад. Ощущение было, словно приложили осадным тараном. Взмахнув рукой, силач оступился и свалился схода вниз, грохнувшись спиной о металл. Слава радугу, что не в голову попали. «Нет уж, собачий сын!» — заорал Эльм. «Ты знаешь, что меня этим не взять!» Огонь в груди быстро угас, уступив место злости. Второй стражник разразился руганью. Он окликал товарища. «Сиплый! Сиплый!» И торопливо перезаряжался. Гончий прыжком поднялся на ноги и поспешил наверх. Наверху кто-то кричал от боли. Там же раздался выстрел. Эльм почувствовал прилив возбуждения. Веселье началось. Из брюха ледохода слышались крики. На первую палубу кто-то выскочил. Да и на второй появились гости. Эльм взметнулся по трапу наверх, чтобы увидеть, как проклятый стражник стреляет в кого-то из моряков, отчего тот замертво валится на настил. Из чрева Шаппа выскакивает еще один пират, ощутимо припадающий на ногу, и сторож ударом приклада посылает его в отключку. А затем... Гончий оскалился. «Щенок! Ледовый щенок! Он узнал бы ублюдка из тысячи! Собачий Эд!» Стражник, коренастый, крепкий, не успел увернуться от удара малолетнего подонка. Он даже заслониться не успел. Хрюкнул, получив сталь в живот. «Сучоныш!» — прохрипел пират и упал на колени. Паренек, не сводя с Эльма взгляда, ногой оттолкнул тело корсара и освободил меч. Гончий бросился по металлическому настилу, глядя на важнейшую из добыч. Останавливаться он не стал. Увернулся от бессмысленного замаха собачьего недоноска, затем одним ударом выбил у него из руки меч, насладившись криком подлеца, и схватил его за горло. Внутри Эльма все пылало от счастья. «Время поквитаться, собачье ты дерьмо! Время платить по собачьим счетам!» Сверху вновь кто-то вскрикнул. Гончая давно уже стал специалистом в таких звуках. Это означало, что кто-то умер. Не ранен, не отделался легким испугом или ушибом, а именно что умер. Мальчонка хрипел, одной рукой пытаясь освободиться от хватки Эльма. Боролся. Из облаков на миг пробилось сине-алое сияние, и в нем блеснули глаза Эда. В них плескался ужас, и для гончей не было высшего счастья. Кто-то вывалился из ледохода, споткнувшись от тела. Эльм отпрянул, встряхнул Эда, а затем всадил ему крюк в живот. Мальчишка заверещал, словно скотина на забое. «Время поквитаться», — повторил Эльм. Что-то холодное коснулось его подбородка. Гончая понял, что даже в агонии собачий ублюдок смог свободной рукой откуда-то вытащить ручной дальнобой и приставить его к голове Эльма. «Э-э-э-э!» — почти испугался бывший силач, но в следующий миг прогремел выстрел. Гончей не стало.